1972. Мать Транкос бросила все: мужа, клумбы с петуниями, дом с синими ставнями, стоявший на той же улице, на которой жила Зои. Она забрала с собой только Транкос и теперь жила с ней в пьяном самоотречении, стараясь отыскать в пустоте твердую сердцевину, оттолкнувшись от которой, можно будет начать все сначала. Она прокладывала путь к этой сердцевине, напиваясь и куря по две честерфилдки за раз. Смотрела телевизор, ожидая, когда придет день, к наступлению которого она потратит впустую столько часов, что сами часы начнут разваливаться, одни станут неотличимыми от ночей, и она сможет разглядеть среди руин саму себя, но уже другую. Однажды ей захотелось побаловаться вместе с дочерью кислотой, однако Транкос заявила, что не знает, где ее достают. «Пока, девочки!» — негромко крикнула им из разноцветных сумерек мать Транкос. Свет от телевизора переливался в ее наполненном скотчем стакане самыми разными красками. Она решила относиться к себе и Транкос как к двум сестрам, малолетним правонарушительницам, у которых все еще впереди. Зои понимала мать Транкос. Она покинула дом с занавесочками и устланными особой бумагой полками, чтобы жить на воле. Хотела взглянуть на свою человеческую жизнь глазами животного и понять, где зарыты совершенные ею ошибки. «Отъебись!» — пробормотала Транкос. Зои ущипнула Транкос за руку, твердую и плоскую, как копченая колбаса. Зои нравилась мать Транкос. Она уважала эту женщину за ее усталую, ироничную надежду на перерождение. «Желаю вам повеселиться», — сказала мать Транкос. Она вглядывалась сквозь скотч в экран телевизора. «Наверное, это похоже на калейдоскоп», — подумала Зои. Мать Транкос была женщиной костлявой и точной в движениях, как престарелая балерина, величаво-неряшливой, как обезумевшая королева. Сегодня на ней была индейская блуза, расшитая цветами и зеркальными блестками. В комнате ее горел бледный и неровный свет, под стать тому, что излучался телевизором. Она и сама могла быть телевизионным персонажем, спроецированным в эту комнату. «Спокойной ночи, миссис Харрис», — сказала Зои. Транкос вытащила подругу из квартиры и захлопнула дверь. Так торопливо, точно за ней находился источник смертоносного излучения. Транкос боялась матери и жалела ее с пылом, в котором было больше властности, чем любви. «Отъебись!» Еще раз, но уже громче, сказала она, обращаясь к густо покрашенным, поцарапанным доскам двери. «Уж больно ты с ней строга», — сказала Зои. «Побыла б ты ее дочерью», — ответила Транкос. «Ты-то завтра в Гарден-Сити уедешь. Ты же его терпеть не можешь». «Прошлой ночью она чуть кресло не подожгла», — сказала Транкос. «Сигаретой. Выхожу из спальни, сидит, дрыхнет. А вокруг дымище язычок огня, того и гляди, ее в жопу лизнет». «Да, могла бы быть и поосторожнее», — сказала Зои, понимая, впрочем, даже ее желание сгореть. Быть может, матери Транкос пригрезилось, что она восседает на огненном престоле, а затем возносится вместе с дымом, озирая сверху усталую суету этого мира. «Это точно», — отозвалась Транкос. «Хочешь убить себя? На здоровье. Только не забирай с собой меня и еще половину дома». «У нее депрессия. Психопатка она затраханная, вот и все. Ладно, пошли отсюда». Транкос и Зои шли по Джейн-стрит под мерцающими ночными деревьями. Транкос стала лучшей подругой Зои еще в те времена, когда обеим было по 9 лет, но теперь она покинула мир строгих правил и девичьих мечтаний. Зои приезжала к ней на уикенды. Она держала в шкафу Транкос другую одежду, не ту, какую носила дома, черную мини-юбку и просвечивавшую блузку цвета крепкого кофе. В Нью-Йорке попадались мужчины, которым она казалась красивой. «Завтра пойду мотоцикл смотреть», — сказала Транкос. «Какой мотоцикл?» Транкос вытащил из заднего кармана клочок газеты. «На 10-й Западный кто-то толкает за $300 старый Харлей», — сказала она. «У тебя же нет $300, у тебя вообще денег нет. Если мне этот байк понравится, 300 я найду». Транкос примеряла на себя новый стиль — безрассудство, злонамеренности и свободы, которые на все начхать. В последнее время она прибавляла в весе и старалась выпячивать нижнюю челюсть, чтобы лицо ее стало более квадратным и менее добродушным. Говорила о покупке мотоцикла, кожаной куртки и ножа с перламутровой рукоятью. Зои все еще оставалась ее лучшей подругой и каким-то не вполне понятным образом наперсницей, которой Транкос поверяла свои новые мысли. По улицам они разгуливали точно влюбленные. «Так где ты возьмешь $300?» — спросила Зои. «Заработаю», — ответила Транкос. «Ну, то есть всякие способы». Транкос обзаводилась секретами. В пору их первого знакомства она была высокой, умненькой, нескладной, никому не нужной. И жила в неловком, малоподвижном смятении, в хаосе своих ошибок и надежд. Ныне в ней проступало новое измерение. Она поговаривала о Калифорнии. «Может, мать его тебе купит?» — сказала Зои. «Ну, прям», — ответила Транкос. «А ты ее попроси. У нее денег нет». «Твой отец должен же что-то присылать. Она его чеки не обналичивает, а последним вообще подтерлась и отправила его назад». Транкос небезупречное поведение матери страшно нравилось. И некоторые из ее рассказов были чистой правдой. «Так почему бы тебе тогда у отца денег не попросить?» — спросила Зои. «Это на мотоцикл-то? Он мне хочет балетные тапочки купить. Все время повторяет, что начать еще не слишком поздно». Пересекая Хадсон-стрит, Зоя взяла подругу за руку. В ночном небе толклись похожие на кулаки облака, ярко-серые на черно-красном. Они вошли в один из приглянувшихся Транкос-баров «Ист-Виллидж». Затхлую темноту его разгонял синий, как пламя рудничного газа, свет. Под лампами танцевали мужчины в кожаных ковбойских костюмах, и никто, казалось, не замечал или не желал замечать, что Зои и Транкос всего по 16 лет. Это был бар из тех, в который можно преспокойно войти с повешенной на шею змеей. Из музыкального автомата лился голос поющего «совсем плохой» Джеймса Брауна. Транкос и Зои уселись на поломанную софу, стоявшую рядом с бильярдным столом и вонючими уборными. Транкос раскурила косяк, протянула его Зои. «Здесь нынче людно», — сказала Транкос. «Угу. Взгляни на того с татуировками». «Где?» «Да вон он, шары гоняет». Мускулистый мужик с кошачьей физиономией стоял, упершись локтями в яркое пятно света, падавшего на бильярдный стол, и примеривался кием к седьмому шару. На руках его роились сердца, кинжалы, ухмыляющиеся черепа, змеи и настороженные голодные морды драконов. «Клёво», — сказала Транкос. «Угу. Я себе тоже наколку сделаю». «Какую?» «Ну, может, розу», — сказала Транкос. «На жопе». «Но она же навсегда останется». «А мне и хочется получить что-нибудь навсегда. Тебе разве нет?» «Ну, да, наверное». Они курили косяк, слушали музыку. Время в баре не шло. В нем присутствовали лишь музыка до разновидности темноты. Зое было здесь страшновато, и все-таки бар ей нравился. Нравились ночи в таких вот барах большого города, все их мелкие опасности и посулы. Очень похоже на жизнь в лесах. А там, в Гарден-Сити, продукты стояли на полках в алфавитном порядке. «А может, молнию?» — сказала Транкос. «Что?» Зоя уже закайфовала и чувствовала, как внутри ее движется музыка. И видела, что истертый коричневый плюш на подлокотнике софы — это целый мир в себе. «Молнию вместо розы», — пояснила Транкос. «Хотя, знаешь, наверное, и розу тоже». «Розу». «Люблю розы», — сказала Зоя. «Так накали ее себе». «Может, и накалю». «У тебя будет роза, а у меня молния. Или дракон. У того парня отличный дракон на руке, мне нравится». «Ты же можешь наколоть и молнию, и дракона», — сказала Зои. «Точно, так и сделаю. Только надо решить, с чего начать». Транкос достала второй косяк, и тут вдруг обнаружила, что на подлокотнике софы Сидит мужик. Зоя не заметила, как он уселся. Может, он тут все время сидел? Хотя нет, она же пару минут назад видела голый коричневый плюш. «Здрасте», — сказал мужик. Он улыбался, окруженный ореолом волос. Целая буря спутанных черных на голове, колючие черные баки и V-образная бородка цвета электрик. Смуглый и странно расплывчатый, как татуировка. «Привет», — сказала Зоя. Ее уже потянуло к нему, аккуратненькому, улыбчивому, с блестящими волосами. От дури на нее всегда нападала такая слабость, ей хотелось секса. «Что поделываете?» «Да ничего, сидим». Зои протянула ему косяк, он затянулся. Лицо его при этом стало немного карикатурным. Глаза прищурились, губы напучились. Зои усмехнулась. «А что смешного?» — спросил он, возвращая косяк. Она покачала головой, тоже затянулась. «Нет, точно. В этом карикатурном мужичке присутствовало что-то сексуальное. Настороженность, потерянность, что-то собачье. Черные ботинки мотоциклиста, черная вельветовая рубашка. Такой мог выскакивать из черных ходиков и объявлять, который теперь час». «А ты хорошенькая», — сказал он. «Ничего, что я так говорю». «Не такая уж я и хорошенькая», — ответила она. «А жаль». «Как раз такая». «Да нет. Может, я и выгляжу хорошенькой при здешнем освещении, но это потому, что мне так хочется. Я хочу сказать, ты, скорее всего, видишь не меня, а то, как мне хочется быть хорошенькой девушкой, сидящей в баре на софе». И она опять усмехнулась. Отличная нынче дурь попалась. «И что это значит?» — спросил он. «Не знаю. Я и сама не поняла, что сказала». «Чудная ты девчонка, а?» «Да, я чудная». «Это хорошо. Люблю чудных. Ты ведь девчонка, так?» «Что?» «Ну, не мальчонка». «Нет, я не мальчонка». «И хорошо», — сказал он. «Я против них ничего не имею. Просто мне нравится знать, кто есть кто. Понимаешь, о чем я?» «Наверное. Хотя нет, не понимаю». «Сюда куча девчонок приходит, которые никакие не девчонки». «Это я знаю», — согласилась она. «Знает. Что-то у нее мысли начинают путаться». «Хотя я тебе так скажу. В тебе есть кое-что, чего они подделать не могут. Что-то вроде свечения. Усекаешь, о чем я?» «О том, что я свечусь». «Ага. Я Тед». «Привет, Тед. Я Зои. Это моя подружка Транкос». «Рад знакомству. Слушайте, а вы по дорожке нюхнуть не хотите?» — спросил он. «Годится. Конечно». «У меня дома есть пар граммулек. Я тут через улицу живу. Так, может, заскочим ко мне, нюхнем по-быстрому?» Зои взглянула на Транкос, та пожала плечами. Транкос вообще говорить «нет» отказывалась. Не желала обращаться в человека, который пользуется этим словом. «Ладно», — сказала Зои. «Пошли». Мужик встал, Зои и Странкос начали подниматься тоже, и тут чей-то голос произнес: «А вот с ним, девочки, вам лучше не ходить». Сначала Зои увидела туфельки. Красные, с ремешком вместо задника, с 5-дюймовыми каблуками. И подумала: у мамы были похожие, только не такие высокие. За туфельками последовали солдатские штаны, гофрированная, оголяющая плечи блузка и платиновый парик, локоны которого с ярким химическим поблескиванием спадали его владельцу на плечи. Он стоял, уперев руки в боки и словно испуская призрачный рассыпчатый свет. Лицо у него было заостренное, узкое и выражало чувства самые сложные, но все до единого гневные. «Отвали, Кассандра», — сказал Тед. «Это пренеприятнейшая личность, леди», — сказал мужчина в парике. «Не связывайтесь с ним, если, конечно, вам не нравится дурное обращение. И я имею в виду по-настоящему дурное». «Пошел нахер!» Месяц назад девушка отправилась от него прямиком в больницу. И я пообещала оторвать ему задницу, если он снова начнет промышлять в этом баре. Думаешь, я пошутила, а? Ник, голубчик». «Вообще-то его Тедом зовут», — сказала Зои. Тед повернулся к ней и Транкос. «Всякая уличная нечисть слетается в этот бар, как мухи на дерьмо. Пойдемте». «Дело ваше, леди», — сказал мужчина в парике. «Главное, чтобы вы знали, во что ввязываетесь». Зои, собравшаяся было снова подняться с софы, замерла. Она понимала, Транкос не передумает. Просто не сможет. Любое проявление страха или здравого смысла толкнет ее назад, к долговязой, никому не нужной девчонке, быть которой она больше не хотела. Зои взглянула на презрительно кривившегося карикатурного мужичка, на мужчину в парике, стоявшего перед ней точно обезумевшая богиня приличий и заблуждений. Острое лицо его выглядывало из-за серебристого изображаемого париком занавеса. Разноцветные браслеты позванивали на руках. Зои он напомнил Алису, оказавшуюся по другую сторону зеркала, девушку невинную и здравомысленную. Ведь что принесла Алиса в страну чудес? Спокойный, здравый смысл истинной англичанки. И уцелела там лишь потому, что вела себя благопристойно, внимательно выслушивала говорящих зверей и безумцев. И Зои приняла решение. Она сказала Теду или Нику: «Пожалуй, мы лучше здесь побудем», и добавила, повернувшись к Транкос: «Ну, ты, конечно, иди, если хочешь». Транкос с облегчением покачала головой. «Я останусь с тобой», — сказала она. «Не бросать же тебя одну в таком месте». «Вас что, напугала эта дешевка? — спросил мужик. «Вы шутите? Разыгрываете меня, верно?» «Нет», — ответила Зои. «Мы остаемся. За приглашение спасибо». Лицо его странно съежилось, как будто он пытался сократить свою голову в размерах. «Ну, правильно», — сказал он. «Слушайте, что говорят старые кошелки, ханыги никчемные. Они вам всю правду расскажут. Слушайтесь странцев, которые всю неделю как из Бельвью вылезли». «Неправда», — сказал Зои мужчина в парике. В голосе его звучала убежденность престарелой аристократки, величавость, протяжная и неторопливая. «Ни в Бельвью, ни в других заведениях для душевнобольных преступников я никогда не бывала. Небольшой срок за магазинные кражи мне отсидеть довелось, отрицать не стану, но это никак не сказалось на моей способности отличить извращенца от порядочного человека». «Извращенец?» — произнес мужик. «Ну, правильно. Я, значит, извращенец». «Извращенцем», — сообщил мужчина в парике, «называется человек, заставляющий людей испытывать то, чего они испытывать не хотят. Точка». «Пойдем», — сказал мужик Зои. «Я эту гниль зрить больше не могу». «Мы остаемся», — ответила Зои. «Правда». Он покачал головой. «Сучка тупая». Мужчина в парике поднял перед собой ладони и пошевелил в воздухе пальцами. «Иди», — сказал он, — «ты здесь безвластен». И Ник, или Тед, ушел, бормоча ругательства, рассыпая их, будто отравленные розы. «Вы сделали правильный выбор, девушки», — сказал мужчина в парике. «Поверьте». Зои переполняли благодарность и страх, робкая почтительность. Трансвеститов она видела в баре и раньше, но ей даже в голову не приходило, что и они обращают на нее внимание. «Я Транкос», — не без некоторой пылкости сообщила Транкос. «А это Зои, моя подруга. А вас как зовут?» Ей хотелось стать полноправной частью жизни этого бара, хотелось знать всех трансвеститов по именам. «Кассандра», — ответил мужчина, — «рада знакомству». Как только Ник или Тед удалился, Кассандра, похоже, утратил к ним всякий интерес. Он оглянулся, собираясь покинуть их. Кассандра мерцал в густом воздухе бара точно рыбий косяк. «Какие у вас сережки красивые», — сказала Зои. Одна из них, серебряная, изображала ракету, другая — медная. Луну с расстроенным, сердитым лицом. «Верно, роскошные», — подтвердила Транкос. Кассандра потрогал сережки. «Ну да, «Луна и ракета», — сказал он. «Фантастика, правда? Хотите, подарю?» «Ой, ну что вы», — ответила Зой. «Но я настаиваю». И Кассандра снял с уха луну. Медное личико ее темнело в свете бара. «Нет, правда, не надо», — сказал Зой. «Я не могу ее взять». «Из соображений гигиенических?» — осведомился Кассандра. «Нет, просто я...» «Тогда мы их поделим», — сказал он. «Вы возьмете луну, а я оставлю себе ракету». Он покачал перед лицом Зои маленькой, размером с пенни, луной. «Правда?» — спросила Зоя. «Вы же меня совсем не знаете». «Голубка», — ответил Кассандра. «Я рождественская елка. То там блестку оброню, то здесь. А такого добра у меня всегда остается много-много. Поверьте, наш мир велик, и он просто-напросто сделан из добра. Ну и кроме того, ерундовину эту я украла, и всегда смогу украсть еще одну, и еще». Зои протянула руку к сережке. Транкос помогла вдеть ее в ухо. «Замечательная штука», — сказала Транкос. «Просто сокровище». «Отныне мы...» «Серьговые сестры», — сообщил Кассандра, — «навеки связанные нерушимыми узами». «Спасибо», — сказала Зои. «Пожалуйста», — ответил Кассандра. «А теперь извините меня, девушки, ладно?» И он отошел от них легко и плавно, несмотря на каблуки. Платиновый парик вскипал в искусственном свете. «Ничего себе», — сказала Транкос. «Вот это типчик». «Возможно, он спас нас от смерти», — сказала Зои. «Очень может быть. Он наша долбанная добрая фея. Вот кто он такой». Транкос и Зои снова опустились на софу, чтобы покурить еще дури, понимая, впрочем, что ничего более значительного с ними сегодня уже не произойдет. Докурив, они покинули бар, заглянули еще в пару мест, выкурили еще один косячок, потанцевали друг с дружкой, понаблюдали за мужиками. Когда они возвратились в квартиру Транкос, мать ее похрапывала перед телевизором. Зои проверила, не горит ли чего. Транкос приложила к голове спящей матери палец и сказала: «Бах!» Мать улыбнулась во сне, но не проснулась. «Осталась бы ты на этот уикенд дома», — сказала мама. «Что ж такого бесконечно притягательного в Нью-Йорке?» «Транкос одиноко там», — сказала Зои. «Я нужна ей». Мама обулась сегодня в красные теннисные туфли. Тень ее лежала на крошечной фасоли и латуке, изгибаясь и темнее на кабачке, а за ним стелясь уже с большей уверенностью в себе. Маму донимали маленькие вожделения. Когда фасоль созреет, она снимет бобы с плетей и бросит их в кипящую воду. «Транкос», — сказала она, — «сможет, я полагаю, обойтись пару уикендов и без тебя». «Я скучаю по ней», — ответила Зои. «Да и мне здесь тоже одиноко». Она так и носила в мочке уха медную луну Кассандры. Одежда на ней была обычная, затрапезная. Латаные джинсы, чайного цвета футболка. Зои сидела на корточках, пропалывая помеченные бирками грядки. Земля их отбрасывала собственную тень, и что-то спокойное, дремотное тянулось кверху из ее глубин. «Да пусть едет, Мэри», — сказал папа. Сегодня он принес в огородик корзинку с ноготками, такими яркими, что от них веяло теплом. Такой же ярый жар исходил и от папы, жар жгучий, как пламя печали. «Мне просто кажется, что это немного слишком», — сказала мама. — «Каждый божий уикенд». Папа подошел к Зои, коснулся ее волос. Когда они вместе оказывались в огородике, он вставал на защиту любых ее прав, любых желаний. А вне огородика связь между ними распадалась. Любовь к Зое он сохранял, однако ясное представление о ней утрачивал. Оно выражалось лишь на языке корней, почвы. Общей для него и дочери простой и понятной потребности помочь растениям вырасти. «Это же ее лучшая подруга», — сказал он. «Да и потом, тут, на Лонг-Айленде, субботними вечерами ничего интересного не происходит. Ведь так, Зои?» Зои пожала плечами. Происходить-то оно происходило. Везде и помногу. Однако в Нью-Йорке у нее было дело, если его можно так назвать. Она не стремилась, в отличие от Транкос, к величию и славе саморазрушения. Ей требовалось нечто иное, нечто схожее с тем, что могла искать Алиса, побывавшая в стране чудес и вернувшаяся в мир огородов, школьных учебников и стиранного белья на веревках. Ей требовался внутренний рост. «Ну, ладно», — с горьким удовлетворением сказала мама. Она уже обзавелась потребностью в поражении, такой же недовольной и хмурой, как потребность в еде. «Делай, что хочешь». И она пошла в дом, ступая по траве красными матерчатыми туфлями. Папа так и стоял над Зоей, еще не сняв ладонь с ее волос и держа в другой корзинку с ноготками. Из корзинки лился запах, густой и сладкий. Ноготки беспомощно тонули в собственном аромате. Только одно в них и было — запах и цвет, и никакой грубой вещественности овощей. «Давай-ка мы их высадим», — мягко сказал папа. «А после я отвезу тебя на поезд 12:30». «Спасибо», — сказала Зои. «Прости, что уезжаю так часто». «Да ничего, не страшно», — ответил папа, и она знала. Он говорит правду. Отсутствие Сьюзен пробило в доме дыру, как и отсутствие Билли. Сьюзен унесла с собой кусок будущего. Билли забрал ошибки прошлого, тем самым сделав их непоправимыми. А в уходе Зои присутствовала совершенно иная логика. В этом и состояла часть ее назначения — в уходе. Иногда Кассандра появлялся в баре. Иногда не появлялся. Зоя обнаружила, что всю неделю ждет вечера, когда она и Транкос придут в бар, и если Кассандры там не оказывалась, чувствовала себя отвергнутой, униженной, словно кто-то дал ей обещание, но не выполнил его. А встречаясь с Кассандрой, Зоя здоровалась с ним, ощущая прилив тревожной надежды. Так, наверное, она могла бы здороваться с юношей, в которого влюбилась. Кассандра неизменно отвечал «Привет, голубка!» и проходил мимо. Зоя не была влюблена в Кассандру, но чего-то ждала от него. А чего? И сама не знала. Транкос, чтобы заработать на мотоцикл, начала поторговывать с собой. О первом своем опыте она рассказывала как о серьезном достижении. «Болталась я, значит, у кинотеатра на 42-й», — начала она, сидя с Зоей в кофейне на Уэйверли. «Боялась до смерти, ну, типа, а вдруг меня никто не захочет? Или вообще никто не поймет, чего я тут делаю?» Невзрачное лицо Транкос было веселым, румяным от воодушевления, чем-то напоминавшего гнев. Она ссыпала в свой кофе 5 ложек сахара. Сегодня Транкос была в серой джинсовой куртке поверх майки группы «Благодарный мертвец» с изображением скелета в венчике из роз. Рассказ пошел дальше. «Ну, я и сказала себе, если минут типа за 15 ничего не получится, пойду домой. Проходит минут типа того 14 с половиной, и вдруг подваливает ко мне этот дядя, нормальный такой дядя, лет 50. На шибко богатого не похож, но и на подонка тоже, просто весь такой полистироловый, ну, из этих, ну, ты знаешь. Ну, дядь как дядя, может, он в офисе весь день проработал или еще где, а теперь домой топает. Ну, в общем, подваливает он ко мне, а у меня первая мысль — это кто-то из знакомых отца. А потом думаю, сейчас он мне скажет типа того, что остановка автобуса вон на том углу, или брошюрку какую-нибудь втюхает про Иисуса или еще чего. Но нет. Подходит он прямо ко мне и говорит: «Привет». Я тоже здороваюсь, а он говорит: «Может, договоримся?» А у меня сердце колотится, перепугано в усмерть, но голос звучит ничего себе, как будто я это уже 1000 раз делала, собак на этом съела. Разглядываю его этак с минут примерно, а потом говорю: «Может быть». Просто жуть, Зо. Типа я точно знала, что надо делать, что говорить и как себя вести. Он спрашивает: «Сколько берешь?» А я отвечаю: «Смотря за что». И такая я была спокойная, не знаю прям, откуда что взялось. «А он что сказал?» — спросила Зои. Она сидела, склонившись к подруге над поцарапанной, крапчатой поверхностью столика. На кухне кофейни мужской голос напевал с акцентом «Ложись, Слупи, Слупи, ложись!» Он сказал, «Мне нужен отсос и немного любви». И знаешь, что я ответила? «Что?» Я сказала, «Отсос стоит $30, а насчет любви это не ко мне». «Не верю». «Честное слово, я была совершенно спокойна, Зо. Играла роль, и у меня все отлично получалось». «А потом что?» «А потом он говорит, как насчет 25? А я просто смотрю на него с выражением, типа, не трать мое время зазря, козел». Ну и он вроде как хохотнул, такое доброе старое «хо-хо-хо», все зубы наружу, и сказал «ладно, пусть будет 30». А я подумала, черт, ну и что дальше? Я же вроде того должна знать, в какой отель мы можем пойти, верно? Но он сказал «пошли». И мы прошли пару типа кварталов до отеля, в котором он жил. «Эдисон, что ли?» «Да, Эдисон». Поднялись в его номер, и я сказала, «пока мы не начали, как насчет моих 30 баксов?» И он опять «хо-хо-хо» и отдал мне деньги. Знаешь, дружок, зубы у него были, как доминошные кости. Вопросов никаких не задавал, не спросил даже, сколько мне лет. Просто снял с себя все. Видик не из самых приятных, но худшим, что я когда-нибудь видела, он тоже не был. Ну и я разделась. Отсосала у пидора прямо на кровати, оделась и смылась оттуда к чертям собачьим. «И все?» — спросила Зои. «И все. 30 баксов». «Нет, ты правда это сделала?» «Единственный способ добыть деньги». «И не боялась?» «Я ж тебе сказала, Зои, боялась». «Я не про то. Его». «Нет, там и бояться было нечего. Увидела бы его, сама бы поняла». Зоя отпила кофе, взглянула сквозь запотевшее окно на Уэйверли Плейс. По улице шел толстяк с ликующего вида желтой собакой, обряженной им в белую блузку и клетчатую юбочку. Существовал новый мир, в котором не было правил, и мир старый, в котором их было слишком много. Она не знала, как жить в том или в другом. Духом-покровителем старого была ее мать. Гордая и обиженная, предупредившая Зои, «Никогда не позволяй мальчику заболтать себя до того, что ты потеряешь власть над собой. Им нужно только одно — разрушить все, что ты ценишь». А духом-покровителем нового мира был Кассандра. Он верил в секс, но верил и в безопасность, и предостерегал девушек: «Не ходите с мужчинами, которые втайне поклоняются злу». И Зои сказала Транкос: «Не знаю, стоит ли тебе заниматься этим». Лицо Транкос по-прежнему светилось упоением и гневом. Ее было уже не вернуть. $30, Зои», — ответила она, — «за типа 20 минут работы. Еще 9 мужиков, и я поимею тот Харлей». «Так ведь это же проституция». «Друг, а официантки с секретаршами не проститутки, по-твоему? Просто им платят поменьше». Зои смотрела на Транкос и пыталась понять одно. Вырвалась ли она на свободу или вступила на путь долгого самоубийства? И как, наверное, понять, в чем состоит разница между освобождением и самоубийством? «Если ты собираешься продолжать, будь поосторожнее», — сказала Зои. «Конечно», — ответила Транкос. И Зои вдруг увидела ее мертвой. Увидела голубовато-белую кожу и слабую улыбку Транкос, восторжествовавшей над своей матерью и первой вырвавшейся в самое необжитое, самое удаленное место из всех, какие только есть на свете, одержавшей победу. В ту ночь Кассандра стоял посреди бара в своем выходном костюме, хаосе изумрудного атласа и светло-зеленого, как листва липы, шифона. Зои, дождавшись, когда Транкос отправится в уборную, торопливо приблизилась к нему. Кассандра, державший в руке бокал с выпивкой, разговаривал с высокой чернокожей женщиной в бархатной накидке и канареечного цвета шляпке. «Здравствуй, Кассандра», — сказала Зои. Лицо Кассандры оставалось умным, даже под придавившим его слоем пудры, румян, губной помады и туши для ресниц. Косметика и трудноосуществимое, противоречивое в себе самом стремление быть и мужчиной, и женщиной сразу. Казалось, они-то и вели его по жизни, и временами он выглядел как человек, прижавший лицо к стеклу и говорящий раздельно, но слишком громко, с кем-то, находящимся по другую сторону этого стекла. «А, привет, малыш», — сказал он. «Как ты?» «Все хорошо. Можно мне немного поговорить с тобой?» «Голубка, ты можешь говорить сколько угодно. Начни прямо сначала, и тебе удастся мало-помалу подобраться к концу». «А с глазу на глаз нельзя? Минуту, не больше». «В этом мире нет ничего, что смогло бы шокировать нашу мисс Кинамон». «Что верно, то верно», — согласилась мисс Кинамон. Маленькая желтая вуалька подрагивала над ее блестящим челом, точно крыло насекомого. Зои помялась, нервничая. «Ну, в общем, — сказала она, — ты ведь знаешь мою подругу Транкос?» «Разумеется». Зои примолкла. Ей хотелось зарыться лицом в яркое одеяние Кассандры, в его лоснистое и бледное сияние. Хотелось присесть на костлявые колени Кассандры, нашептать ему на ухо свои секреты и услышать от него, что за всеми угрозами обыденного мира ее ожидает безопасность, баснословная и греховная. «Говори же, голубка», — сказал Кассандра. Голос его был отчетлив и тверд, как дождь, стучащий по крыше. «Она пошла на панель», — сказала Зои. «Ну что же, не сомневаюсь, занятие это прибыльное». Мисс Кинамон положила на руку Зои большую ладонь. «А газовый баллончик у нее есть, а, голубка?» «Я боюсь за нее», — сказала Зои. «Ей следует носить с собой баллончик и нож», — сказала мисс Кинамон. «Пусть заведет симпатичный маленький ножичек, большой таскать ни к чему. Нужен такой, чтобы помещался в сапоге или в ботике». «А, собственно, что тебя тревожит?» — спросил Кассандра. «Я боюсь, что ее изувечат. Потому ей требуется баллончик и нож. Слушай меня, я знаю». «Да, бывает, что людей увечат», — сказал Кассандра. «Какие только ужасы не случаются». «Я знаю», — сказала Зои. «А вы, девочки, так юны. Родители-то или еще кто у вас имеются? Люди, которые заботятся о вас». «Транкос с матерью живут здесь, в городе. Я приезжаю сюда на уикенды, а живу с родителями на Лонг-Айленде». «Другая планета», — сказала Кассандра. «Там тоже всякие ужасы случаются», — возразила ей Зои. «Могу себе представить, голубка. О, смотри-ка, вот и твоя подруга». Транка свернулась из уборной и, увидев, что Зои разговаривает с Кассандрой, подошла к ним, полная жадного счастья, любви к пробам и провалам. Зои представила вдруг ее укладывающей деньги в карман перед тем, как отсосать у мужика с зубами, похожими на доминошные кости. «Привет, Кассандра!» — сказала Транкос в недавно освоенной ею манере громогласного паденщика с ранчо. И, повернувшись к мисс Кинамон, добавила. «Роскошная шляпка». «Спасибо, малыш», — чинно ответила мисс Кинамон. И Зои вдруг поняла, что когда-то мисс Кинамон была мальчиком, ходившим с матерью в церковь. Он сидел там перед алтарем, под страдальческими деревянными глазами Христа, а вокруг него пел хор, одетый в бархат, парчу и кринолины. «Мы как раз обсуждали тонкости твоего бизнеса», — сказал Кассандра. Транка сбросила взгляд на Зои. Лицо Транка затуманилось смущением и бунтарским гневом, который походил на гордость, но гордостью не был. «Ну, правильно», — сказала она. «Бизнес». «Я могу дать тебе лишь один совет, дорогая», — сказал Кассандра. «Старайся не продешевить. В твоем возрасте это лишнее. Ты можешь получить $20 всего-навсего, задрав юбку, и потому меньше, чем за 50, не отсасывай. Если кто-то попытается уверить тебя, что сумеет, пройдя всего лишь квартал, получить минеты за половину этой суммы, Знаешь, что говорит он об усталой старой потаскухе, которая и ходить без палки уже не может, и стояка без очков нипочем не найдет. Скажи такому, чтобы шел к ней и сэкономил свои денежки, раз ему только это и требуется. Далее. Если ложишься под них, требуй сотню, это самое малое. И, назвав цену, держись за нее. Не торгуйся. Да и всякий раз, когда даешь кому-нибудь, требуй, чтобы он гандон надевал. Ты же не знаешь, куда он засовывал свой хер. «Ладно», — сказала Транкос. «И еще, малыш», — сказала мисс Кинамон. «Я уже говорила твоей подружке. Носи с собой средства защиты. Купи газовый баллончик и аккуратненький ножичек, который легко спрятать в обувку». «Правильно», — согласилась Транкос. «Нашими устами гласит опыт, дорогая», — сказал Кассандра. «Прислушайся к советам твоих стареньких тетушек». «Ладно», — отозвалась Транкос, и по лицу ее пронеслось привычное выражение пылкой недоверчивости. Несколько мгновений все четверо простояли в молчании. Зои подташнивала от смешанного чувства любви и страха, никогда ею еще не испытанного. Она знала, что покидает прежнюю жизнь с ее обедами, мебелью, мирной зеленой пустотой заднего двора. Девочкой она воображала себя живущей в лесу, но понимала, что на самом деле это невозможно. Не могла она свить себе гнездо на дереве и питаться ягодами да грибами. Даже если бы ей хватило смелости попробовать жить так, кто-нибудь непременно пришел бы за ней и увел из леса. Ее отправили бы в одно из тех мест, в которые селят девочек, считающих, что им дано бежать от жизни в комнатах, и держат в таких местах, пока они не отрекутся от своих желаний. Здесь же ее окружали леса, жить в которых никто помешать ей не сможет. Здесь, в этом огромном неразборчивом городе, принимающем в себя самых странных детей, крылась ее судьба. Та, которую девушке дозволяется создать для себя. И она спросила у Кассандры: «Можно я иногда буду угощать вас чаем?» Кассандра заморгал, заулыбался. «Как-как? Чаем?» «Ну вы же понимаете, чашечкой кофе. Мне так нравится разговаривать с вами. Вы ведь моя тетушка, верно?» Кассандра помолчал, размышляя. Потом улыбнулся мисс Кинамон. Зои казалось теперь, что она беседует с двумя прославленными, богатыми женщинами. Каждая из них имела личное право на такое к себе отношение. Каждая обладала как раз такой надменной и насмешливой грацией. «Чаем», — сказал он мисс Кинамон, произнеся это слово так, точно оно было и смешным, и пугающим. А затем взял у бармена карандаш и написал на салфетке номер телефона. «Тебе следует знать», — сказал он, протягивая Зои салфетку, «что твоя тетя Кассандра убьет тебя, если ты хотя бы раз, при каких угодно обстоятельствах, позвонишь по этому номеру раньше 3 PM. Ты меня поняла?» «Да», — ответила Зои. «Поняла». А мисс Кинамон добавила: «Нет на свете существа более злобного, чем трансвеститка, разбуженная, когда ей того не хочется. Поверь мне, малыш, с такой лучше не связываться».